Пуля попала Маргарет Ренфью точно под левую лопатку. Дальнозоркие глаза Чевиота видели, как на спине на белом платье появилось красное пятнышко. Словно какая-то рука с нечеловеческой силой толкнула Маргарет Ренфью вперед. Она сделала шаг, другой, зашаталась и упала лицом вниз. Глава первая. Встреча в прошлом. Эта женщина не могла быть убита в широком коридоре, где светили лампы под абажурами с бахромой. Она не могла умереть на глазах у трех свидетелей, и тем не менее это произошло. Если быть кратким и точным, как выражается Чевиот, самое необычное убийство, с которым он когда-либо имел дело, произошло в 1829 году. Да, это было за целых 8 лет до того, как королева Виктория взошла на трон. Это вспыхнуло, когда вихри скандалов с последними лучами солнца уходили времена денди и прекрасных куртизанок с белой кожей и загадочными устами, будуарами, полными блестящих драгоценностей, за год до того, как старый тучный король Георг IV отдал Богу душу, уронив голову на стол в Виндзоре. И все же сказанное выше нуждается в пояснении, так как старший детективный инспектор Джон Чевиот находится в добром здравии в наши 50-е годы нынешнего столетия и еще не прожил и половины жизни. Однажды в октябре в наше время, приблизительно в 10 часов вечера, Чевиот остановил такси на Юстон-Роуд. Он сказал шоферу: «Скотланд-Ярд», после чего захлопнул за собой дверцу и откинулся на спинку заднего сиденья. Чевиот был старшим инспектором первого отдела. У начальника уголовной полиции находится в подчинении 9 отделов, и первый из них занимается расследованием убийств. Чевиот был обязан своей должностью тому, что нынешний заместитель главного комиссара предпочитал повышать в должности по способностям, а не по выслуге лет. В наше время вовсе не зазорно поступать на службу в уголовную полицию, даже если у человека за плечами частная школа в Винчестере и колледж Святой Троицы в Кембридже. И раз он справляется со своей работой хорошо, никто не станет возражать, если он начнет рыться в старых полицейских делах, хранящихся в архивах Скотланд-Ярда. В школе Чевиот научился обуздывать свое буйное воображение и выглядеть так же невозмутимо, как и все остальные. Самодисциплина, культивируемая в частных школах, вовсе неплохая тренировка для дисциплины в полиции. И если ему удалось противостоять тому, что на него обрушилось, то за это он должен быть благодарен одной женщине и своему собственному чувству юмора. Итак, повторим. Чевиот сел в такси на Юстон-Роуд и велел шоферу ехать в Скотланд-Ярд. Был душный, хотя и не теплый вечер. Моросил дождик. Чевиот не обращал особого внимания, куда они едут. Его мысли были заняты делом, не имеющим никакого отношения к нашей истории. Он и сейчас клянется, что не испытывал ни леденящего предчувствия, ни ощущения того, что к нему приникает нечто из темноты и сжимает его в своих объятиях, когда экипаж притормозил и остановился почти на том месте, где и должен был остановиться. «Конечно, если прислуга, — продолжал он развивать свою мысль, — говорит правду». Он наклонился влево и нажал на дверную ручку, открыл дверь и хотел выйти наружу. Задел шляпой за верхнюю перекладину дверного проема, и шляпа упала ему за спину на пол. Очнувшись от своих мыслей, он, согнувшись, остался стоять в двери. Он ведь носит мягкую фетровую шляпу. Она не могла упасть на пол с таким шумом, перевернуться и к тому же покатиться. Вместо того, чтобы оглянуться через плечо, Чевиот посмотрел вперед, прямо перед собой. Сквозь моросящий дождь он разглядел какой-то газовый светильник в стеклянном футляре, похожем на гробик, на том месте, где должен был стоять обычный уличный фонарь. Само по себе это не могло заставить сердце сжаться, так же, как не могло вызвать особого удивления. Во многих районах Лондона до сих пор осталось газовое освещение. Чевиот нагнулся и поднял шляпу, взяв ее за твердый, загнутый вверх край полей. Потом сделал шаг наружу, однако встал ногой не на подножку автомобиля, а на какую-то высокую ступеньку. На экипаже, в котором он приехал, были два латунных каретных фонаря с масляными фитилями. Во тьме за этими горящими фонарями он не мог видеть ни экипажа, ни лошади. Однако почувствовал запах лошади и внутренней обивки экипажа. Он ничего не сказал. Выражение его лица не изменилось. Он спрыгнул в довольно глубокую грязь, брызнувшую из-под ног, отчего мощеная проезжая часть стала пахнуть еще неприятнее. Когда он заговорил, его голос прозвучал слишком громко. «Сколько с меня?» «Один шиллинг», — сказал возница. Он произнес только это, однако больше всех нелепец этого вечера или помутившегося рассудка Чевиота поразила ненависть и мстительность в тихом голосе возницы. «Понятно. Один шиллинг», — механически повторил Чевиот. «Где я нанял вас?» Щелкнул какой-то невидимый кнут, и голос проскрежетал с еще большей ненавистью. «На Юстон-Роуд. Вы сказали Скотланд-Ярд. Но вы ведь имели в виду большой Скотланд-Ярд. Что же еще?» «Вы имели в виду этот чертов номер 4 на Уайтхолле?» Кнут снова щелкнул. «Ну, так мы на месте!» Чевиот посмотрел на шляпу, которую держал в руке. Она выглядела примерно так, как современный цилиндр, но была немного выше и тяжелее, а ее ворсистая меховая поверхность блестела. Ему казалось, что с волосами у него тоже что-то не в порядке. Когда он осторожно прикоснулся к ним, у него создалось впечатление, что они слишком густы. Его правая рука скользнула к карману брюк. Пиджак из тонкого сукна был чересчур длинен, и ему пришлось откинуть полу, чтобы засунуть руку в карман очень тесных брюк и достать оттуда горсть мелочи. Серебряные монеты заблестели в мутном свете каретного фонаря. Чевиот вздрогнул, когда увидел, кто изображен на этих монетах. И все это время призрачный невидимый голос сочился ненавистью. «Да вы щеголь, а?» — насмехался над ним голос. «По-моему, вы один из двух новых комиссаров этой новой чертовой полиции, Бобби Пила». «Что это? Вы что, не слышали, а?» Голос взвизгнул, почти как у невменяемого. «На вас щегольской костюм, и вы, я вижу, собираетесь обжулить меня при расчете за проезд. Наверное, скажете, что я не отнесся к вам с должным». Чевиот поднял глаза. «Замолчите», — сказал он. Одна журналистка когда-то написала, что старший инспектор Чевиот из отдела расследования убийств выглядит вполне элегантно, у него зловещие светло-серые глаза, но мне кажется, что он слишком добродушен. Несомненно, это была просто болтовня. И тем не менее, когда сейчас эти светло-серые глаза посмотрели на кэбмена, в них было такое зловещее выражение, что у того слова застряли в горле. Очевидно, этот эффект усиливало и худощавое лицо над двумя белыми уголками воротничка и небрежно повязанным галстуком из черного шелка. «Будет лучше, если я исчезну», — подумал кэбмен. Ему не хотелось никакой волокиты. Он не хотел впутаться в какую-нибудь неприятную историю с каким-то щеголем, который выглядит так опасно, как вот этот. «Вот, держите», — спокойно сказал Чевиот. Он протянул 2 шиллинга сидящему на козлах кэбмену, которому, собственно, давно уже полагалось соскочить вниз и придержать открытую дверцу экипажа. Если плата за проезд от Юстон-Роуд действительно равнялась всего 1 шиллингу, то еще 1 шиллинг был огромными чаевыми. Кэбмен жадно схватил деньги. Кэб почти бесшумно тронулся с места, так как грохот колес приглушала грязь, и покатился со стуком копыт по Уайтхоллу в призрачной вечерней темноте. Однако невидимый голос еще долго выплевывал 2 ненавистных слова. «Пиллер! Шпион!» В сентябре 1829 года министр внутренних дел Англии Роберт Пилл провел реформу полиции. Полицейские, которые в новеньких синих мундирах с надписью «Полиция» на золотистых пуговицах вышли патрулировать улицы Лондона, получили прозвище «Пиллеры» по фамилии Пилл. А простой люд встретил их неприязненно, считая, что они являются ирландскими шпионами. Джон Чевиот повернулся и направился влево, туда, где за газовым фонарем стояло единственное кирпичное здание, на первом этаже которого виднелось несколько скупых огоньков. Холодная грязь прилипала к брюкам и неприятно просачивалась в обувь. Неужели все это реальность? Конечно же, нет. Чевиот ни за что не подастся внушению. «Значит, это старый Скотленд-Ярд», — подумал он. «Именно там, где он и должен быть, всего лишь в 200 шагов от того места, куда я хотел ехать. Он совершенно не изменился. Это изменились мои глаза, мои чувства, мой мозг». Он продолжал размышлять в страхе и отчаянии. «О, Господи! Значит, это случилось! Я никогда серьезно не верил, что так случится, даже тогда, когда слишком уставал от того, что много работал. И все-таки это случилось!» И тут он впервые увидел 1 женщину. Темная лакированная карета с позолоченными колесами, влекомая упряжкой лоснящихся гнедых лошадей, подъехала вплотную к окнам дома номер 4 на Уайтхолле. Чевиот не замечал ее до тех пор, пока кучер в цилиндре и красной ливрее не соскочил с козел. Поскольку свет каретных фонарей был приглушен, и в темноте виднелись лишь синие искорки. Однако, когда он делал небольшой круг, чтобы обойти фонарь, пламя вспыхнуло ярким желтым светом. Дверца кареты открылась. Какая-то женщина встала 1 ногой на ступеньку, в нерешительности остановилась и взмахом руки отослала кучера. Она внимательно смотрела на Чевиота с расстояния не более 10 футов. «Мистер Чевиот!» — нежным голосом позвала она. Голос у нее был очень красивый и приятный, с намеком на сдержанную официальность. Она смущенно опустила длинные ресницы и снова села в карету. Чевиот опять вздрогнул. Это было хуже, чем все до сих пор. Он видел ее всего лишь мгновение, и, несмотря на это, хотя ни разу в жизни раньше не видел ее, он понял, что знает, кто эта женщина. Это была вовсе не юная девушка. Ей могло быть лет 30 и даже больше. Оттенок зрелости в ее стройной фигуре лишь усиливал соблазнительность. Платье из белой парчи в узкую желтую полоску с глубоким декольте оставляло обнаженными плечи и руки. Ее светлые золотистые волосы, разделенные прямым пробором, были зачесаны так, что уши оставались открытыми, а сзади заканчивались плоскими косичками. Волосы подчеркивали нежную красоту шеи и лица, покрытого слабым румянцем, который проступал сквозь рисовую пудру. Ее рот с ненакрашенными пухлыми губами был маленьким, таким же, как округлый подбородок. Однако из всех ее прелестей больше всего выделялись глаза. Большие, продолговатые, с тяжелыми веками ярко-синего цвета. Они казались такими же наивными, как глаза 14-летней девушки. Однако она не была наивной. Чеверот с огромным трудом, наверное, никогда в своей жизни он еще не делал над собой подобных усилий, заставил себя подойти к этой карете. Краешком глаза он заметил, что кучер в цилиндре и красной ливрее снова сидит, выпрямившись на козлах, и смотрит прямо перед собой. «Я слеп», — словно говорила спина кучера. «Ничего не вижу, ничего не слышу». Чеверт снял шляпу. Он встал на подножку кареты и заглянул внутрь. Это вовсе не был какой-нибудь наемный экипаж. Внутри все пахло жасминовыми духами, даже подушки бордового цвета. Женщина откинулась на спинку сиденья, ее невинные синие глаза были прикрыты, но она сразу же выпрямилась, когда Чеверт вошел внутрь. «Любимый!» — выдохнула она так тихо, что он едва расслышал, и подставила губы для поцелуя. «Мадам!» — сказал Чеверт. «Как ваше имя?» Синие глаза широко раскрылись, в них появился блеск. «Вас зовут Флора?» «Можно подумать, что вы этого не знаете. Вы леди Дрейтон, вдова, живете на...» Даже в самые жаркие минуты страсти, как ему еще предстояло открыть, она заливалась румянцем с испуганным и почти застенчивым выражением лица. «Да, я живу там», — прошептала она, — «и хочу отвезти вас туда, как всегда». Чеверт, внешне всегда бесстрастный, никогда до конца не понял, почему он так поступил в эту минуту. Он опустился на одно колено, обнял ее за талию и прижался лицом к ее груди. «Не смейтесь надо мной», — выдохнул он, — «ради Бога, не смейтесь надо мной». Флора не сказала, что она вовсе не собиралась смеяться над ним. Она не сказала, что он больно сжимает ее, хотя так оно и было. Вместо этого ее руки обняли его за шею, и она зарылась лицом в его волосы. «Мой дорогой, что с вами? Что случилось?» «У меня помутился рассудок. Я сошел с ума. Мое место в сумасшедшем доме. Послушайте». Наверное, он секунд 30 шептал или, возможно, выкрикивал путанные слова. Сомнительно, чтобы Флора, которая помнила все, что он говорил, и могла потом все ему повторить, поняла из всего этого хотя бы десятую часть. Однако от этого потока слов ему стало легче. Страх медленно вынимал свое черное жало из мозга Чеверта. Он чувствовал, как под его лицом вздымается прекрасная грудь, от которой исходит тонкий аромат. Он чувствовал, как руки Флоры крепко обнимают его за шею. «Все же это неплохая ситуация», — промелькнуло у него в голове, «для полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей». Он неловко поднялся и случайно наступил на подол ее белого платья в желтую полоску, очень приталенного в соответствии с последней модой, но с широкой юбкой. Он не мог выпрямиться в карете во весь рост. Склонился над ней, нежно положил ей руки на плечи, а она откинула голову назад. Ее шея казалась слишком тонкой, чтобы вынести груз тяжелых золотистых волос. Продолговатые, большие и внешне наивные глаза затуманились от слез, и Флора задрожала. Ее присутствие было таким раздражителем, что... «Вы не сумасшедший», — нежно сказала она ему. Потом улыбнулась и повернула голову в сторону. «Даже если вы хотите стать старшим инспектором этой их центральной компании или центрального дивизиона, или как там его называют?» Ее беспокойные глаза снова смотрели на него. «И если вы сумасшедший, то что же говорить обо мне?» «Ах! Вы просто сошли с рисунка в альбоме». «О чем вы, любимый?» «Точнее говоря, с альбома цветных рисунков в... Он осекся, потому что с языка у него готово было сорваться в музее Виктории и Альберта. Национальный музей изящных и прикладных искусств всех стран и эпох. Создан в 1857 году. Назван в честь королевы Виктории и ее супруга. «Никто не знает, — сказал он вместо этого, — как давно я люблю вас. Об этом никто никогда не узнает. Я тоже на это надеюсь». Его настроение разожгло в ней жар. «Ах, как бы я хотела, чтобы мы сейчас были дома! Впрочем, а вы не опоздали на эту вашу встречу?» «Встречу? С кем?» «Как с кем? С мистером Мэйном и полковником Роуэном!» Возле Флоры на подушках лежали большая шляпа из итальянской соломки и красная кашемировая шаль. Чевиот посмотрел на них в полутьме. Как человек, который тщательно просматривал старые архивы, он знал, что двух первых полицейских комиссаров, совместно исполнявших эти обязанности, звали Ричард Мэйн и полковник Чарльз Роуэн. Он помнил их портреты, их биографии. Помнил. «Вы имеете в виду тех двоих?» Он откашлялся, чтобы прочистить горло, которых назначил сэр Роберт Пил. «Сэр Роберт?» Казалось, Флора сбита с толку. «Я слышала, что старый сэр Роберт тяжело болен, и на выздоровление надежды нет. Неужели он уже умер? А мистер Пил унаследовал титул баронета после своего отца?» «Нет-нет, еще нет!» — вскричал Чевиот. «Извините», — добавил он более спокойным тоном, — «я оговорился». Пробормотала Флора. «Вам уже пора идти, однако, прошу вас, не оставайтесь там слишком долго». И она еще раз подставила губы. Нет смысла излагать здесь то, что происходило в последующие несколько минут. А когда Чевиот вышел из кареты и уверенно направился к двери дома номер 4 на Уайт-холле, от его приступа страха уже не осталось и следа. «Ну что же ты?» — услышал он свой собственный иронический внутренний голос. «Разве это не более чем следующая часть твоего сна, твоей тайной мечты, которая есть у каждого человека? Разве ты не хотел узнать, как работал старый Скотланд-Ярд, когда подонки общества были хищны, как тигры, когда банды убивали всех без разбору, когда полицию ненавидели и обрушивались на нее с обвинениями, что она препятствует свободе личности? Когда загадочные преступления, кражи и убийства можно было расследовать только по счастливой случайности или благодаря доносам тайных осведомителей? Да, допустим, что убийство, продолжал нашептывать тот же иронический голос, всегда грязное и очень скучное дело. Это вовсе не материал для романа. Ну и что же из этого? Разве ты не мечтаешь страстно вот уже много лет пробудить в них ужас решением какой-нибудь подобной загадки с помощью отпечатков пальцев, баллистической экспертизы или современной дедукции? Разве ты не хочешь, как и прежде, удивить их тем, что все это можно сделать? — Да, — пробормотал вслух старший инспектор Чевиот. Под номером 4 на Уайт-холле находилось красивое кирпичное здание. Сквозь задернутые занавески на окнах по обе стороны от входной двери пробивался слабый свет. Чевиот поднял дверной молоточек и громко постучал. Неужели ему всего лишь показалось, что кто-то рядом рассмеялся? Чевиот быстро обернулся. Да, это всего лишь галлюцинация. Рядом никого не было. Дверь открылась, и в дверном проеме появился Да, человек именно такого типа, какого и ожидал Чевиот. Это был мужчина среднего роста с красным лицом, судя по его неуклюжей военной манере держаться, очевидно, армейский отставник. На нем был длинный до середины бедра темно-синий сюртук с рядом металлических пуговиц до самого пояса. Панталоны тоже были темно-синего цвета. Вряд ли кто-либо догадался бы, что его высокая шляпа усилена внутри кожаной вставкой и распорками из толстых прутьев, для того, чтобы она могла выдерживать удары тяжелыми палками и бутылками. Когда этот мужчина увидел, как держится Чевиот и во что он одет, его собственные манеры стали еще более неуклюжими вследствие испытываемого им уважения. «Слушаю вас, сэр». «Моя фамилия Чевиот», — небрежно объявил посетитель. «Мне назначена встреча с полковником Роуэном и мистером Мейном». «Да, сэр, извольте следовать за мной». Дубинка полицейского и его трещотка были прикрыты полой сюртука. Внешне он мало отличался, как и хотел мистер Пил, от обычного штатского, если не считать сине-белой повязки на левом рукаве, которая всего лишь означала, что он находится при исполнении служебных обязанностей. Чевиот медленно шел за ним по широкому и длинному коридору, в который с обеих сторон выходили двери. От ветхих стен коридора несло сыростью, по пурпурным обоям расползлись влажные пятна. Полицейский деревянной походкой направился к одной из дверей справа и рывком распахнул ее. «Мистер Чевиот!» — сказал он хриплым, пропитым голосом. Чевиота на какое-то мгновение охватила паника. Это было хуже, чем все, что он до сих пор когда-либо испытывал. Отступать поздно. Будь что будет, добро или зло, счастье или смерть, он должен пройти весь этот путь, ведущий неизвестно куда. Ну что ж, тем более он должен пройти этот путь изящно, так как наверняка хотела бы Флора. Он окинул взглядом просторную комнату, в которой на стенах с дубовой обшивкой, безо всякой системы, висели военные трофеи. Полковник Роуэн, как смутно помнил Чевиот, был старым холостяком и жил здесь. Чевиот выгнул грудь колесом и с ленивой улыбкой шагнул внутрь. «Добрый вечер, джентльмены!» — поздоровался он.